Глава вторая. Эван Рэтлиф по прозвищу «Крыса» притаился на опушке леса в полусотни ярдов от озерного берега. В положении лежа он прильнул к прицелу снайперской винтовки. Ниже живота заныло от возбуждения. Ах, как заныло! Девчонка. Точно девчонка. Совсем одна. Он быстро положил ружье на землю и поднес глазам бинокль. Поводил им влево, вправо, высматривая, нет ли еще кого-то рядом с ней. Ну точно, одна. Крыса облизнул губы и, выдыхая, тихо простонал. Сколько ей лет? Свеженькая. Видно, что свеженькая. Больше никого рядом. Возле девчонки крутилась только какая-то собака. Лохматая, довольно крупная, но всего лишь собака. Впрочем, будь даже рядом с девчонкой, например, парень, вряд ли это расстроило бы Эвана. Рэтлиф был сухопарым мужчиной 28 лет. Но сейчас какой-нибудь незнакомец мог бы дать ему 35, а может и 40. И дело не только в густой черной бороде, которую время от времени он постригал ножницами, но и в загорелости, немытости, да и вообще в его образе жизни в последние несколько недель. Шатен с карими глазами и мясистыми губами, он располагал к себе женщин, но почти все они довольно быстро разрывали с ним связь. А причиной было то, что он делал женщинам больно. Проходили 5, 7, 9 интимных встреч, или неделя, 2, месяц отношений, а затем он проявлял грубость. Ему хотелось сделать больно. Не бил, нет, а из раза в раз делал больно в момент, когда должен был доставлять удовольствие. Причинял боль словом или резким движением, или пугающей железной хваткой. Весьма и весьма немногие женщины позволяли в отношении себя такого рода грубость, даже садизм. Вскоре они бросали его, а он не расстраивался. И знал о причине, по какой они уходят, но не считал ее своей проблемой. «Некоторым из них ведь нравится. Они терпят и любят меня», — говорил он самому себе. Однако Эван быстро пресыщался теми, которые терпеливо, а порой возбуждаясь, переносили причиняемую им боль. Срабатывал какой-то внутренний ограничитель, и он терял к этим женщинам интерес. Словно бы удостоверившись в порочности бабьего рода на примере одной из развратных его представительниц, он грубо решительно прерывал отношения и устремлялся на поиски следующей жертвы. Рэтлиф, как человек с невысоким интеллектом и формальным воспитанием, делил людей на ближний круг и прочих. С близкими, например, с друзьями, он старался не опускаться до подлости и обмана, а с прочими поступал так, чтобы иметь выгоду или удовольствие, при этом не стесняя себя моральными нормами. Окончив школу, Эван 2 года отслужил в армии. Как и многие из тех, кто идет служить, он стоял перед выбором – флот или морская пехота, и выбрал морскую пехоту. В первый год он оставался в Соединенных Штатах, а на второй его отправили в Афганистан. Большую часть времени Рэтлиф провел на базе, в сравнительно безопасных условиях. Но пороху понюхать ему все же довелось. Однажды, в составе взвода, он сопровождал каких-то местных бонз, которые колесили по провинции перед выборами, и на их колонну напали талибы. Рядом с Хамви, в котором ехал Эван, взорвался мощный фугас. Его контузило. Что происходило дальше, он помнил смутно. Каким-то образом оказался вне поврежденного автомобиля. Стрельба, разрывы гранат, свист пуль, крики на пушту и английском. Он сам палит куда-то из винтовки, просто палит в сторону от дороги. Постепенно усиливается боль в висках и лбу. Ощущение, словно переднюю часть черепа придавило 2-пудовой гирей. В глазах чуть ли не сумерки, цвета поблекли, во рту привкус крови, дышать трудно. И дикий страх. Он пролежал в госпитале 2 недели. В первые дни болела грудь, было тяжело дышать. Случился раз даже приступ кашля с кровью. Еще дольше не проходила головная боль. После выписки он наблюдался у врачей. Однако до окончания контракта у него оставалось 1,5 месяца. Рэтлиф решил не продлевать договор и уволился из вооруженных сил. Возвратившись в Штаты, он предполагал некоторое время пожить в свое удовольствие, а затем пойти учиться в колледж, еще до того, как закончится срок, отведенный ему программой Министерства обороны, по которой бывшие военные пользуются денежной льготой. Однако и прежде довольно слабая тяга к учебе иссякла совсем. И он в течение 2 лет просто проживал армейский гонорар, лишь изредка перебиваясь случайным заработком. Через своего дружка Шеймуса Роксби он сошелся с его братом Стивом. Тот был старше, но тоже недавно отслужил по контракту в морской пехоте, 2 года из 4 армейских провел на Ближнем Востоке. Стив и приучил его к героину. С середины зимы до середины или конца лета они работали в небольшой компании, специализировавшейся на внешней обшивке домов и установке заборов. Остальное время были праздными. Бывало, занимались мелкими махинациями и воровством, обычно уезжая для этого в соседний штат. Особой нужды в деньгах не испытывали. Ретлиф еще получал выплаты за контузию. Так прошло несколько лет. Между тем Стив умудрился жениться и быстро овдоветь. Его жена Клара умерла от передозировки, и тогда Стив Роксби завязал. Конечно, не в одно мгновение. Сначала он подсел на религии Иеговы. Пояснение. Свидетели Иеговы. Вероучение. Религиозная организация, запрещенная в России. И некто Пит, бывший уже давным-давно в завязке, которому Стив рассказал о своем желании кончить Ширевым, посоветовал. Тебе надо выйти из собственного окружения. Если серьезно хочешь завязать, сначала выйди из того круга, в котором ширяешься. На время исчезни для своих друзей. А Пит со своими корешами, некоторые тоже были завязавшими, как раз собрался пару недель порыбачить на каком-то озере. Предложил он Стиву уехать с ними. И Роксби, не предупредив никого, даже Шеймуса, отчалил. Пробыл на озере 3 месяца, так ему посоветовал Пит. «Потому что, — сказал он, — месяц слишком мало, и надо побыть без старого окружения подольше. Одиночество — самое лучшее лекарство от всякого человеческого дерьма». А еще он сказал, прощаясь. «Стив, теперь это все твое. Небо, озеро и этот берег. Ты хозяин. Не пускай сюда чужаков с Ширевым. Сохрани в сердце берег и эти мгновения. Когда возвратишься в город и в старое окружение, и если тебе захочется ширнуться, то загляни в свое сердце. И помни, если не удержишься, то вода в озере превратится в кровь, и небеса побагровеют и прольются кровавым дождем, и берег изрежут ручьи крови, схлынувшие с гор. Не позволь случиться этому, Стив Роксби. Ты хозяин, страж оазиса и Иеговы в твоем сердце. Когда тебе станет невмоготу в городе, приезжай сюда. Можешь взять своих корешей, но не допускай их в мир твоего сердца, иначе он утонет в собственной крови». Больше 2 месяцев пробыл Стив в одиночестве, если не считать редких встреч с рыбаками, туристами и визитов в магазин, что находился в 8 милях. Пит, кстати, и высылал ему деньги на имя владельца магазина. А потом Роксби возвратился домой. Другой человек. Взгляд глубокий, как у Будды. Белки глаз светлее одинокого полуденного облака. Улыбка, словно у младенца, которому мамаша пощекотала живот. Завязал Стив. Но что касается всего остального, то остался прежним. Мог пропустить 30 порций виски в баре или целый день сидеть с друзьями, посасывая пиво. Учение Иеговы задвинуло. Впрочем, он и не увлекался им особенно, только чтобы завязать с наркотой. Шеймус, Эван и остальные парни и девки из их круга продолжали ширяться, а он каким-то образом умудрялся сберечь свой берег, тот, который в сердце. Ну а ближе к следующей осени предложил он Эвану и Шеймусу завязать и поехать с ним на озеро. Крыса не желал завязывать, и Шеймус не готов был изменить свою жизнь. Тогда Стив, чтобы не замарать чистого берега, застрявшего в его сердце, повез парней рыбачить в другое место. Целый месяц они провели в камышовой глухомане соседнего штата и остались довольны. А на следующий год Стив выкинул идею ехать на озеро Ньюбел, где парни смогут завязать с Ширевым. Эвану не совсем по душе было такое дальнее путешествие на рыбалку. «Это же в 1000 миль к северу в Канаде. Зачем так далеко забираться?» — заметил он Стиву. Шеймус поначалу вроде тоже не горел желанием ехать к черту на куличке, однако поддался, как обычно, влиянию старшего брата и в конце концов сказал Ретлифу. «Поехали, Эван. Тут все равно только со скуки подыхать. Да и деньги просадим не так быстро». Немного поупиравшись, крыса согласился. «Ладно, поедем. Но тогда завяжем в следующий раз. Может быть. Без Ширева не поеду». Стив досадливо махнул рукой, и они отправились к Ньюбилл. Были там через два дня на третий. Оставили машину на стоянке возле мотеля и до озера добирались пешком, потому что туристам и рыбакам въезд в 10-мильную зону вблизи водоема был запрещен. А в самый разгар их рыболовного отдыха русские развязали войну. До чего же нервной была ее первая неделя? А, пожалуй, что и две. Да, две недели парни толком очухаться не могли. И дело не в том, что Эвас и Шеймус часто ширялись, а в том, что развязал Стив. Стив развязал. А чего терять, если не сегодня-завтра отправляться на небеса? Через неделю всех троих даже сильно нервировало то обстоятельство, что ужасные дни и ночи сменяют друг друга, а смерть не приходит. Как же так? Ведь всем известно, должен быть большой бумс, и все. Ну, останутся несколько человек где-то, а вокруг смерть и ядерная зима. Ни пить, ни есть нельзя. Мир должен погибнуть сразу. Это понятно даже последнему дебилу в трущобах Гарлема. Хотя там путают радиацию и радиостанцию, и слабо представляют разницу между этими понятиями. А потом пришло понимание, что они и есть те самые счастливчики, которые одни только и остались в живых. Им выпала удача пережить человечество. Но осознание избранности ненадолго обрадовало парней. Наоборот, им захотелось конкретно обдолбиться. Когда они поняли, что наступает ядерная зима, вокруг все заражено, а им предстоит каждый день добывать себе пропитание и бороться за жизнь с мутантами. Поэтому, когда они в те первые дни пару раз из своих палаток видели вдали людей, то воспринимали их как хищных соперников, готовых убить за дохлую крысу, либо как мутантов, готовых убить любого от злости за то, что русские поломали им жизнь и генетический код. Героин раскрашивал мрачные будни ядерного апокалипсиса. Однако возникли трудности с едой. Небольшой запас мясных консервов и хлеба быстро закончился, и рацион выживальцев полностью заняла рыба. А нормальный человек — это не какой-то там баклан. В общем, вылезла проблема со специфическим душком и жидкой консистенцией. Из-за того, что парням было реально страшно, они все ближе и ближе к палаткам справляли большую нужду. В один из вечеров, выбежав из палатки отлить, Стив подорвался на мини-человека рыбьего происхождения. Выкрикивая подходящие к случаю выражения, он немедленно объявил сходку. Сходка, на которой ботинками Роксби атмосфера была испорчена похлеще, чем ракетно-ядерная перестрелка великих держав, остатки человечества приняли три исторических решения. Первое. Переселиться подальше от спонтанно возникшего минного поля. Второе. Гадить в специально отведенном и достаточно отдаленном месте. Третье. Пока под воздействием радиации на затылке не отросла дополнительная пара глаз, брать на справление нужды товарища. Чтобы не так страшно было. Интимности в отношениях парней прибавилось, но жизнь наладилась ненадолго. Одна за другой подкатывали проблемы широкого плана. Во-первых, становилось все холоднее, и ночами доходило чуть ли не до заморозков. Сейчас это обычное сезонное похолодание воспринималось как наступление ядерной зимы. Во-вторых, разрядились батарейки в фонариках, и ожидалось, что вот-вот закончится газ для плит. С хворостом для костра тоже дело обстояло непросто. В-третьих, кончилось ширево. И когда делили последнюю дозу, в воздухе запахло завистью, злобой и даже умышленным убийством по корыстным мотивам. Последние несколько дней затворничества были самые мрачные. Подул северный ветер, небо затянули тяжелые тучи, спускавшиеся чуть ли не до вершин елей. Пережив апокалипсис, парни теперь смотрели на тучи и ждали кары страшного суда в виде радиоактивных осадков. Наконец хлынул нескончаемый дождь. При обилии воды парни, однако, страдали от жажды. Казалось, каждая капля несет в себе радиоактивную частицу. При этом по способам защиты от радиации у парней было очень мало знаний. Впрочем, некоторую информацию они успели почерпнуть из текстовых инструкций, присылаемых на мобильнике в первые сутки двое после нападения русских. Аккумуляторы мобильников давно разрядились, и им не только неоткуда было получить информацию, но они даже не могли прочитать инструкции. Будь парни посмекалистей, то отключили бы два аппарата и пользовались одним, тоже включая время от времени, пока не израсходовался бы его заряд. Добавляло своих эффектов и начинающаяся ломка. Эван, как и его товарищи, почти не помнил первые два дня ломки. Но очухавшись, это было ранним утром, он вылез из палатки, взглянул на едва видимое сквозь туман солнце, спустился к воде и стал пить, черпая ладонями. Какая-то грань внутреннего мира была пройдена в этот день всей Троицей. Страх не ушел совсем, но перестал сковывать. И парни начали обсуждать, куда двинуться, потому что просто надоело сидеть на одном месте. Они все еще опасались попадания в плен к русским, если выйдут на дорогу, и боялись радиоактивных следов, оставленных облаками взрывов. Но желание увидеть изменившийся мир и необходимость разнообразить пищу толкали их к перемене места. Решили идти к мотелю. Однако ночью раздался двойной раскатистый грохот. Вода в озере покрылась рябью так, что отражение луны превратилось в белое размытое пятно, а спустя некоторое время вдалеке на западе показалось слабое зарево. Это был ядерный взрыв, как поняли парни. Насколько далеко он произошел, они не знали. После этого все трое долго не могли уснуть, а утром были разбужены звуком реактивного истребителя, пролетевшего в нескольких милях к северу. Сошлись во мнении, что это русский самолет, и решили пока повременить с уходом, хотя стало понятно, они не единственные выжившие. Но спустя несколько часов случилось событие, в корне поменявшее настрой бывших любителей рыбалки. Примерно в полдень послышался гул, который был для Эвана и Стива как родной. Они выбежали из палаток. Их лица озаряло радостное ожидание, азарт. Через несколько мгновений они начали с возгласами указывать друг другу на юго-восток, откуда, усиливаясь, доносились хлопающие звуки и рокот. А затем над деревьями показались два осприя. За ними еще два, еще и еще 8 машин. Они пролетели над озером, ближе к перешейку, отделявшему его от соседнего. Вслед за конвертопланами летели чинуки, 16 штук. Пояснение. Американский конвертоплан Bell V-22 Osprey. Американский вертолет Boeing CH-47 Chinook. Парни носились по берегу, забегая по колено в холодную воду, прыгали, махали винтокрылым машинам и орали. После этого они просто не могли оставаться на опостылевшем берегу ни минуты.